Типовые ошибки или разместить вакансию, чтобы запороть конкурс. Когда я вижу вакансии, объявления о приеме на работу, напечатанные в специализированных газетах по трудоустройству, у меня складывается впечатление, что большую их часть размещали вредители. Кажется, объявления специально сделаны так, чтобы резюме было как можно меньше, конкурс прошел как можно хуже, а в компании не появилось ни одного перспективного сотрудника. Вот типовые ошибки, которые убивают конкурс уже на стадии публикации вакансий. Мания величия. Большинство работодателей, кажется, все еще считают, что работа в наши дни – страшный дефицит. Дают куцы объявления, кто требуется, контакты организации и требования к сотруднику. Не пишут ничего, что могло бы заинтересовать сотрудника работать именно в этой компании. Пишут, что ЧП Пупкин ищет торговых представителей и думают, будто сотни торговых представителей завтра же будут рваться на работу к великому Пупкину. На самом деле, рынок труда перенасыщен объявлениями о приеме на работу. В каждой газете по трудоустройству их сотни и тысячи. Есть ходовые вакансии, специальности, где свободных специалистов с опытом работы всегда больше, чем рабочих мест. Для них достаточно одного блока со списком требующихся сотрудников. Есть также ключевые вакансии – менеджеры по продажам, руководители, главные бухгалтеры. Несколько десятков компаний одновременно ищут менеджеров по продажам, торговых представителей и других специалистов по продажам. И так каждую неделю. Профессионалов, которым нужна работа, всегда мало, значительно меньше, чем рабочих мест. А разница для вашей компании – найдете вы хорошего специалиста или слабенького, или не найдете никого – огромно. Поэтому для ключевых вакансий объявления необходимо готовить и размещать по всем правилам рекламного искусства. Вакансия – та же реклама. Вы рекламируете преимущества работы в вашей компании, конкурируя с другими работодателями на рынке труда. Жмотство. Из-за желания сэкономить любой ценой, объявления публикуются мельчайшим шрифтом или маленьким блоком. Если специальность ходовая, отдача будет и от такого объявления. Но ведь также публикуются и ключевые вакансии. Сколько стоит такая экономия? Из-за примитивной жадности конкурс получается слабым. Достойных кандидатов нет вообще. Либо на работу берется человек неподходящий, либо конкурс приходится проводить повторно. Если и этот конкурс проводится так же, поиски могут идти вечно. Отсутствие квалифицированного специалиста на ключевой позиции обходится компании в десятки и сотни тысяч рублей ежемесячно. Вот истинная цена грошовой экономии. Непривлекательность. В тексте объявления нет ничего, что могло бы заинтересовать потенциального сотрудника именно вашим предложением о работе. У объявления нет графического оформления. В блоке нет свободного места, все занято текстом и рисунком. Объявление сливается в одно неразборчивое пятно. Чтобы ваша вакансия зрительно легко воспринималась, в блоке должно быть не менее 30% свободного места. Ваше объявление о ключевой вакансии должно работать как хорошая реклама. Привлечь внимание среди всех других объявлений на странице. Хорошо срабатывает картинка или фото. Сам блок должен быть заметным. 100 квадратных сантиметров, например, 10 на 10 сантиметров. И не меньше, чем хорошие блоки вакансий других компаний. Заинтересовать работой в вашем бизнесе. Для этого объявление должно содержать лозунг, рекламирующий самую привлекательную сторону работы в вашей компании. Он печатается самым крупным шрифтом. Если лозунг заинтересует потенциального сотрудника, он прочитает все объявление, каким бы мелким шрифтом ни было напечатано все остальное. Вызвать желание немедленно совершить действие, позвонить вам в офис или направить свое резюме. Или потенциальный сотрудник прочитает ваше объявление и позвонит вам сразу же, или вряд ли позвонит вообще. Для этого вакансия должна быть ограничена по сроку действия. Это увеличивает ее эффективность минимум в 2 раза. Бессрочные объявления. В большинстве объявлений не указан срок, до которого они действуют. В некоторых даже написано «набор ведется постоянно» или «приходите каждый рабочий день с 9 до 18». Первая мысль – зачем торопиться? Лучше попытать счастье в других компаниях, а в эту можно зайти и потом. Вторая мысль – а стоит ли сюда обращаться? Если им каждый день нужны новые сотрудники, какая же у них текучка? Чем же она вызвана? Может, не платят? Пример правильного текста. Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме. Срок подачи резюме – до 2 ноября 2005 года. Резюме принимаются по факсу или в офисе компании. Малоэффективные СМИ. Наиболее эффективные специализированные газеты и сайты по трудоустройству. Ведь те, кто ищет работу, обязательно их смотрят. При размещении любой рекламы есть правило. Если вы не собираете статистику обращений, которые дает вам реклама, вы не знаете, эффективна она или нет, а значит, даете ее зря. При размещении вакансий вы должны анализировать, откуда узнал о конкурсе каждый, кто прислал к вам резюме. Пример. На одном из региональных конкурсов в июле 2005 года за 2 недели пришло 41 резюме. Из них по 2 специализированным газетам по трудоустройству 19 и 9 соответственно. По 2 популярным газетам частных объявлений 1 и 1 соответственно. Во всех газетах публиковались одинаковые блоки 100 квадратных сантиметров. По 2 специализированным сайтам в интернете 6 и 5 соответственно. В интернете вакансии размещаются бесплатно. Вы, конечно, можете разместить вакансию на радио и телевидении, только не забудьте проанализировать, каков будет результат. Лично я думаю, что эффективнее опубликовать в специализированной газете по трудоустройству имиджевую статью о преимуществах работы именно в вашей компании. Такая статья значительно повысит эффективность вакансии, размещенной рядом со статьей. Итак, вам необходимо разработать качественное объявление о вакансии. Такое объявление – реклама. С ее помощью вы привлекаете в вашу компанию новых сотрудников. Цель рекламы – заинтересовать потенциальных сотрудников возможностью работы в вашей компании и вызвать у них желание совершить нужное вам действие – направить в вашу компанию резюме. В конечном счете речь идет о продаже интересующим вас людям работы в вашей компании. За свое рабочее место они платят вам временем, способностями и талантами. Правила составления объявления о вакансии те же, что и любых рекламных объявлениях и коммерческих предложениях. Слушайте 3 главу. Давайте рассмотрим по шагам, как сделать объявление о вакансии для вашей компании.